Глава третья. «Генри, и зачем ты так нарядился?» — укоризненно спросила я, хватая за сиденье, чтобы не упасть. «Как зачем? Это же похищение!» Таким тоном, словно я спросила какую-то глупость, отозвался друг и неожиданно подмигнул. «К тому же тебе будет потом что вспомнить в старости. Так и расскажешь внукам. Ах, когда я была молода, меня похитил таинственный граф, с головы до ног одетый в черный». Он так комично изобразил писклявый голос кокетки, хлопая ресницами и прижимая руки к груди, что я не выдержала и рассмеялась. Однако тут мой взгляд нечаянно упал на окно, где мимо как раз проехала другая карета, выкрашенная благородной фиолетовой краской, с золоченной буквой «F» на двери, выполненной гораздо филиграннее нашей, поддельной. Пассажир, худощавый мрачный тип со сбороздившими лицо глубокими морщинами, скользнул по мне безразличным взглядом. И я отшатнулась за занавеску. «Ты чего?» — удивленно спросил Генри, снимая свою маску. «Там мистер Фиггинс!» — громким шепотом произнесла я, словно он мог нас услышать. «Который настоящий!» Генри тут же посерьезнел и приник к окну, но смог разглядеть только оставленный каретой пыльный след. «Вовремя успели», — произнес он, что-то напряженно обдумывая. «Он же собирался забрать тебя в выходные, а сегодня среда». От понимания того, что я была на волосок от свадьбы, я запоздало побледнела. Промедлим и хоть на час, я бы уже ехала в карете с этим неприятным типом, лицом похожим на высушенный финик. И ведь он даже не предупредил мадам Фобс. Не то она бы намекнула, что он явится за мной раньше. «У нас совсем мало времени», — подтвердил мои опасения Генри. «Сейчас этот Фиггинс приедет в пансион, твой побег обнаружат и начнут искать. Сегодня Фиггинс, возможно, помечется, заявит в полицию, поищет тебя по родственникам. Но завтра он точно догадается и обратится к магам. Значит, нам нужно попасть в академию уже сегодня». Я согласно кивнула, хотя внутри все перевернулось от страха. До этого я надеялась на хотя бы небольшую передышку перед тем, как придется притвориться парнем. Хотелось отдохнуть в городском особняке Генри, пройтись по магазинам, в конце концов приобрести себе мужской гардероб. И вот опекун Фиггинс своим несвоевременным появлением порушил все мои планы. Впрочем, как и другие мои планы на жизнь до этого. Уныло вздохнув, я уставилась в окно. Оказалось, мы уже ехали по центральной улице и как раз поравнялись с магазином готового платья. «Мне нужно купить хоть какие-то вещи. Давай остановимся на минутку», — попросила я друга, но тот лишь закатил глаза. «Эмили, в академии носят форму, и я заказал тебе все необходимое еще в понедельник. Портные трудились 3 дня подряд, не покладая иголок и ножниц, и твою одежду уже привезли». Успокоил парень, и я выдохнула, откидываясь на сиденье. Иногда Генри любил подурачиться. Но когда дело шло о важных вещах, действовал методично и быстро. «А мои документы тоже готовы?» На всякий случай уточнила я, и тут друг как-то замялся. «Готовы, только у того знакомого не было каких-то скрепок и обложек для лотаринского паспорта, и поэтому он сделал тебе другой паспорт, тоже иностранный». «А что за страна?» — спросила я. В принципе, мне было все равно, кем притворяться, лишь бы меня не обнаружили. «Какое-то смешное название». Наморщив лоб, Генри изобразил муки мыслительной активности. «И паспорт такой смешной, розовый». Мне слегка поплохело. У какой это страны розовый паспорт и смешное название? Он точно купил настоящие поддельные документы, а не, скажем, потешный паспорт лучшего весельчака, который можно было приобрести в магазине шуток и подарить другу на день рождения. «А зовут тебя теперь Эмиль Вилар», — спешно добавил Генри, видя, что на моем лице написана легкая паника. «Очень распространенное, красивое и настоящее лотаринское имя. Моего портного так звали». «Но ты же сказал, что у меня не лотаринский паспорт». Отчаявшись хоть что-то понять, я прижала руку ко лбу. «Скажешь, что твоя семья — иммигранты из Лотариндии, жили за границей в той самой смешной стране. Как там ее?» Генри пожал плечами. «А тебя отправили в Эгерион получать образование. Вот ты и приехал». «А меня вообще возьмут в академию?» — неуверенно спросила я, только сейчас подумав, что вообще-то Там могут быть вступительные экзамены. Возьмут. Туда берут всех. С даром. Утешил меня друг и принялся выбираться из кареты, потому что она уже остановилась у подъездной аллеи его особняка. Пойдем, дорогая Эмили. Пора превратить тебя в Эмиля. Тут он белозубо улыбнулся и подал мне руку, а я, вздохнув, вложила свои пальцы в его. Превращаться в другого человека всегда сложно. И если, скажем, превращение в настоящую красавицу, которое произошло с Золушкой, меня бы очень даже обрадовало, то превращение из девушки в парня потребовало немало жертв. «То есть как это нужно обрезать волосы?» — с ужасом спросила я, когда Генри подступил ко мне с ножницами в руках. «Они у тебя слишком длинные», — терпеливо повторил он. «В академии, конечно, учатся самые разные личности. Маги вообще странноваты. Особенно рыжий Том. Не вздумай к нему подходить, а то можно вообще без волос остаться. Ну да, про это потом. Я хочу сказать, что некоторые маги предпочитают длинные волосы. Но если ты хочешь сойти за парня, то нужно будет подстричься. А то у тебя слишком девчачий вид». Закончил он. Его доводы были разумны, и я согласно кивнула. Но едва друг двинулся ко мне с ножницами, я снова отпрыгнула от него, как кошка от ведра воды. «Я не могу! Без волос я буду страшная, и никто не возьмет меня замуж!» — в панике выкрикнула я, отбегая за спинку кресла. Для преображения мы с Генри выбрали его кабинет на первом этаже, где уже стоял собранный горничными чемодан с мужскими вещами. Моими мужскими вещами. Часть из них успела перекочевать из чемодана на меня. Генри настоял, чтобы я примерила форму. Нужно же понять, по размеру она или нет. Форма подошла. И теперь я убегала от друга в темно-синих штанах, жилете и пиджаке. Бегать в них было удобнее, чем в платье. И в то же время вещи были какими-то слишком уж облегающими. Особенно штаны. И я чувствовала себя словно голой. Бедные мужчины. Как они носят этот кошмар всю жизнь. «А с волосами тебя тут же раскроют, и ты быстро вылетишь из академии и выйдешь замуж за своего Фиггинса!» — безжалостно произнес Генри, и это заставило меня замереть на месте. «За Фиггинса не хочу, я хочу по любви!» «Держи, это для храбрости!» Плеснув что-то в стакан, Генри протянул его мне, и, доверчиво хлебнув, я тут же закашлялась. «Ну и гадость! Это что, какое-то вино? Или что-то покрепче?» Однако по жилам уже растеклось тепло, перед глазами все как-то поплыло, и я отчаянно махнула рукой. «Режь!» — самоотверженно произнесла я таким тоном, словно он собирался, по крайней мере, отхватить мне руку. Друг не стал ждать, и пока я не передумала, обкарнал меня так, что самые длинные пряди теперь оканчивались на уровне подбородка. Оканчивались бы, не будь у меня слегка волнистых волос. Когда они были длинными, то еще как-то распрямлялись под собственной тяжестью, а обрезанные коротко тут же закрутились крупными локонами. «Какой из тебя вышел милый мальчик?» — умилился Генри, одобрительно оглядывая меня в зеркале. Я последовала его примеру и не нашла ничего милого. Из зеркала на меня таращился тощий подросток неопределенного пола с темными кудрями, испуганно распахнутыми голубыми глазами и в перекосившейся форме магической академии. Одернув пиджак, я распрямилась и подумала, что как-нибудь протяну в этой академии 2 месяца, а потом тут же обращусь к магам, и они отрастят мои волосы обратно. Ничего страшного. Главное — избежать лап жадного Фиггинса. Нужно будет раздобыть его портрет. Когда мне придется особенно тяжело, я буду доставать его и вспоминать. Ради чего это? Ради своей свободы! «Я готова, Генри», — решительно произнесла я, оборачиваясь к нему. «Учи меня быть мужчиной!» Оказалось, что быть мужчиной совсем непросто. Нужно было держать в голове кучу вещей. Как же они все это помнят? Может, поэтому и забывают все остальное, не столь важное? Такое, как чужие дни рождения и собственные обещания. Ну, то есть мой день рождения пока некому было забывать, а с мужчинами, кроме Генри, я почти не общалась. Но вот замужняя учительница рукоделия в пансионе рассказывала именно такое о своем супруге. «Когда идешь, то делай шаг шире», — объяснял Генри, шагая по комнате. «Одну руку закладывая за спину, второй слегка помахивай, держа в ней трость. Если сядешь...» Он тут же показательно сел в кресло. «То расставляй ноги пошире, словно тебе жизненно важно захватить все пространство вокруг. Мужчины-захватчики — это в нашей крови». Также в крови мужчины оказалось отстаивать свою точку зрения, терять вещи, любить мясо и быть постоянно голодным. «Ни в коем случае не бери в столовой сладости», — упредил меня Генри. «То есть мы их, конечно, едим, но тебе не стоит, чтобы не вызвать подозрений. Лучше ешь какую-нибудь ветчину, а пирожные я тебе потом контрабандой в комнату пронесу». «Есть ветчину», — пробормотала я, стараясь запомнить все как следует. «Что еще?» «Еще тебе нужно будет бриться». «Добил меня Генри». «Чтобы не вызвать подозрений. Хотя мы же будем жить в одной комнате. Просто упоминай при случае, что чуть не порезался, когда брился, и все. Ты будешь учиться на первом курсе, то есть ничего сложного или опасного вам преподавать не станут». Пробормотал он себе под нос. «Ну и в любой непонятной ситуации беги ко мне и спрашивай. Разберемся». «Я не могу просто так убежать посреди разговора», — резонно возразила я. «А ты притворись, что плохо знаешь наш язык», — предложил Генри. «И беги ко мне за помощью в переводе». Я представила, что вдобавок к своей слишком миловидной внешности адепт Эмиль будет еще и косноязычным типом, неспособным к самостоятельному общению. Что-то мне подсказывает, что никто не захочет дружить с таким персонажем. Ну и ладно, так будет меньше шансов выдать себя. «Пора ужинать». Заслышав звон колокольчика, обрадовался друг и, подскочив с кресла, посмотрел на меня деланно строго. «И что ты хочешь съесть, мой друг Эмиль?» «Хочу мясо, ветчину и буженину», — с готовностью выпалила я. «Но съем лучше торт, потому что завтра такой возможности уже не будет». «Слово моего друга Эмиля для меня — закон», — торжественно провозгласил Генри, и мы пошли есть, я надеюсь, торт.